«А вот это мы сейчас и проверим», — мягко улыбнулась девушка и похлопала по безжалостно скомканной простыне. «Не мог бы ты ненадолго прилечь, я не сумею осмотреть тебя, пока ты мечешься, как раненый зверь». «Извини», — покорно растягиваясь на кровати, покаянно вздохнул Бранд. «Помолчи», — приложив палец к губам демона, попросила Эллия. «Я еще не настолько опытна, мне нужно сосредоточиться». Прикрыв глаза, девушка знакомым усилием потянулась к мягко засветившимся линиям чужого тела, следуя каждому причудливому витку, отыскивая мельчайшие повреждения, еще остававшиеся после недавнего воскрешения. Нить за нитью пропуская их сквозь призрачные пальцы, Эля восстанавливала свободное, ничем не сдерживаемое течение жизненных токов, пока лишь слабая пульсация там, где кинжал пронзил гордое сердце демона, не осталось едва уловимым напоминанием о месте смертельного ранения. Вот и все, устало разминая затекшие от долгого неподвижного сидения плечи, девушка подняла на Бранда утомленный взгляд. «Больше нет причин держать тебя в заперти, я скажу отцу». Таная, садясь на постели, Бранд осторожно дотронулся до ее плеча. «Спасибо тебе, Трис рассказал мне обо всем, что произошло во время того боя. Я обязан тебе жизнью». «Нет», — медленно покачала головой девушка, — «я просто поступила так, как поступил бы любой оказавшийся на моем месте целитель. Если мы со всех пациентов будем требовать долг крови». Не желая продолжать, Эля пожала плечами. Не каждый день удается вернуть к жизни того, на кого владычица уже заявила свои права. Не согласился демон. «Пойми, я знаю все, знаю, чем ты рисковала. Сумей-ка Бвул восстановить свой резерв полностью, не поторопись он. Простила бы ты себе, если бы Ираниэль погиб, теперь это уже не важно, все обошлось. Иран в порядке, Саринал мертв, и я ни минуты не жалею, что помогла тебе. Ты можешь в любой момент рассчитывать на мою поддержку», — легонько сжав хрупкое плечо девушки, твердо произнес предводитель. От неловкого ответа Элю спас заглянувший в спальню один из стражников. «Вы уже закончили?» — он опасливо покосился на непривычно спокойного предводителя. «Там ваш завтрак. Мы не решались помешать, потому поставили поближе к камину, чтобы не остыл. Нести, неси». Чувствуя, как при первом же упоминании о еде желудок мучительно сжался, встрепенула Селя. «Умираю от голода». Переведя вопросительный взгляд на Бранда, воин дождался его кивка и тихонько выскользнул за дверь. Буквально через полминуты он вновь появился на пороге, с видимым усилием неся широкий, заставленный мисками и глубокими чашками разнос. С облегчением опустив его на маленький, спешно придвинутый демоном поближе к кровати столик, он отступил назад. «Там еще отвар подогревается. Ирнарис даже мед где-то раздобыл, говорит, госпоже полезно. Сейчас принесу». Он почти выбежал из комнаты, вернувшись с высоким пузатым глиняным кувшином, от которого исходил густой, чуть горьковатый, с привкусом дикого меда аромат. Пристроив его на краешке стола, страж улыбнулся нетерпеливо прикусившей губу полукровке и направился в гостиную. «Горм», — задержал высокого воина Бранд, — «вы на меня не сердитесь. Ты же знаешь, как я не привык сидеть без дела». Просияв черными, с рубиновым отсветом глазами, демон широко улыбнулся. «Мы не в обиде, для нас большая честь охранять твой покой. Охраннички», — добродушно проворчал Бранд, — «вас скорее надсмотрщиками можно назвать». «Приказ повелителя», — ничуть не смутившись, Горм усмехнулся. «Ослушаться его равносильно самоубийству». «Да знаю я», — махнул рукой предводитель. «Ступай, передай Марану мою благодарность, и, да, можете быть свободны». «А как же?» — не решаясь возразить, страж нерешительно замолчал. «Просто не попадайтесь повелителю на глаза, пока Таная не сообщит ему, что я больше не нуждаюсь в опеке». «Понял», — по-военному четко кивнул Горм и наконец оставил их наслаждаться завтраком. Стесняясь вспыхнувшего с новой силой голода, Эля ела нарочито медленно, подолгу пережевывая каждый кусочек пахнущего пряностями мяса, аккуратно подцепляя ложечкой тушеные овощи, но вскоре здоровый аппетит одержал верх над смущением, и на глазах изумленного Бранда девушка с еле сдерживаемым нетерпением набросилась на еду. Острые колбаски, рагу, запеченное на углях мясо, тонкие нарезки сыра и копченого окорока исчезали с тарелок с невероятной скоростью. Если не ошибаюсь, Бранд с веселой улыбкой отложил в сторону деревянную вилочку, то у моей кузины такой же волчий аппетит проявился тогда, когда она ждала прибавления в семействе. «Иначе я всерьез начну опасаться за твое здоровье». «Можешь не опасаться», — Эля смутилась, торопливо проглатывая очередной кусочек. «Я и сама только узнала, Зато теперь понимаю, почему в последнее время постоянно испытываю жуткий голод. Таная, но ведь это же великолепная новость. Не удержавшись, Бранд звонко поцеловал девушку в покрасневшую от смущения щеку. Триста знает, что вскоре станет дедом. Теперь да, мы с Ираном сообщили ему утром. И как он воспринял сию ошеломляющую весть? Ничуть не сомневаясь в ответе, лукаво прищурился демон. Как ты и подумал, он очень обрадовался. Оно и неудивительно. Он слишком долго пробыл в одиночестве, чтобы теперь отказываться от семьи. Именно так отец и сказал, признала Эля, невольно протягивая руку к особо привлекательному ломтику ветчины. Когда девушка наконец-то насытилась, Бранд встал и, отодвинув столик на законное место у изголовья кровати, предложил Элле руку. «Ну что, пойдем, отыщем моего брата. А что его искать?» Принимая помощь, пожала она плечами, могу с уверенностью предположить, что они с Ираном заперлись в кабинете и решают очередные неотложные проблемы. Элли оказалась права, когда посвежевший Брант и восстановившая за завтраком потраченные на лечение силы девушка вошли в кабинет, актрис, склонив голову над разложенными на массивном столе бумагами, что так горячо доказывал возмущенному Ирану. «Мда», — хмыкнул предводитель, подводя новообретенную племянницу к свободному креслу, «ты была права, его даже неожиданное явление богов не оторвет от работы». Бранд отреагировал на его насмешливое замечание актрис, рассеянно поднимая голову. «Что ты здесь делаешь? Ты должен оставаться в постели». «А вот и нет, твоя дочь позволила мне, наконец, выйти из этой хурсовой комнаты. Я здоров, брат, перестань уже за меня переживать». Таная, нахмурившись, Трис перевел взгляд на улыбающуюся их перебранке девушку. Он действительно полностью оправился от недавней болезни, не желая нового упоминания смерти, выкрутила Силя. «Раз так, буду рад твоей помощи. Барух натворил столько, что нам и за год не разгрести, а Иран больше спорит, чем помогает мне», ворчливо заметил он, покосившись на эльфа. Отец, с щемящей грустью охватившей ее при мысли о скорой разлуке с оставшими ей дорогими демонами, тихо окликнула Элле, «завтра мы уезжаем». «Уезжайте», недоуменно посмотрел на нее Трис. «Да, прости, я слишком увлекся своими проблемами и забыл, что вам нужно спешить. Ты расскажешь мне о своих планах, сначала в Эльминатиэль, к старейшинам, а потом». Сжав внезапно задрожавшие губы, Элле отвернулась, «потом я поеду в Риандавир». «Но зачем? Ты можешь вернуться сюда или остаться в Великом лесу. Человеческим магам никогда не достать тебя, и, раз уж об этом зашла речь, поместье Кабвула отныне принадлежит тебе, оно мне не нужно». Вскинув голову, Эля возмущенно посмотрела на отца. «Я не хочу ничего, что связано с этим демоном. Девочка моя, ты должна», подойдя к ее креслу и опустившись на корточки, Трис заглянул в лучащиеся гневом глаза, «теперь ты, глава рода. Замок Айрш Кабвула всего лишь символ власти. Можешь не жить там, даже никогда не появляться, но содержать его в идеальном состоянии – твоя обязанность. Но я всего лишь полукровка. Разве нет других претендентов на этот сомнительный титул?» Девушка с отчаянием посмотрела на отца, но, наткнувшись на сочувственный взгляд, мгновенно сникла. «Есть, но ты его дочь, каким бы неприятным ни был этот факт. А у нас при живых детях, пусть даже рожденных вне брака, никто другой не имеет права на наследство. Да и мне будет спокойнее, если немалые богатства бывшего советника окажутся в твоих надежных ручках. Разве Саринал не был женат? Как же его жена?» По словам слуг, она сбежала сразу, как узнала о смерти мужа. Как, это еще предстоит узнать, но одно известно наверняка. Она не станет претендовать на наследство. Не теперь. Ну, а в будущем я сумею защитить то, что принадлежит тебе по праву. Хорошо, я согласна. Хотя не уверена, что после суда у меня будет возможность вернуться в Юаркхельм. А это мы еще посмотрим. Сжав губы в тонкую линию, жестко улыбнулся актрис. Но у меня есть одна просьба. Эрон, он обернулся к эльфу, слушавшему, но не вмешивавшемуся в тяжелый для любимой разговор. Вы можете задержаться на один день. Я собирался отложить решение судьбы Баруха и его сторонников, пока не разберусь со всеми проблемами, но, кажется, на это уйдет столько времени, что они сгниют в камерах в ожидании приговора. К тому же ты имеешь право узнать, какое наказание понесут те, кто развязал кровопролитную войну против твоего народа. Эля, ты не против? Немного поколебавшись, окликнул девушку эльф. Совсем нет, задумчиво ответила Элия, отрешенно разглядывая строгий узор покрывавшего пол ковра. Подняв на мужчин глаза, она пояснила: «Думаю, старейшины тоже захотят узнать, какая участь постигла того, по чьей вине погибли многие из их детей. Что ж, я отдам все необходимые распоряжения, а после выделю вам отряд надежных воинов. Пусть проводит до границы, так мне будет спокойнее». Ласково коснувшись прохладной руки дочери, Акторис поднялся на ноги. «А теперь, если никто не возражает, вернемся к делам. Таная, если хочешь, я попрошу кого-нибудь проводить тебя в город, чтобы не пришлось скучать, пока мы разбираем бесконечные бумаги». «Я с радостью воспользуюсь предложением», — охотно согласилась Иля. «Кто знает, удастся ли мне еще раз побывать в Калсале. В этом я даже не сомневаюсь. И никакие магистры не помешают моей дочери вернуться туда, где ее ждут. А теперь иди собирайся, я пришлю за тобой». Выбравшись из мягких объятий кресла, Эля в нежном порыве легонько коснулась губами худощавой щеки приемного отца и, тепло кивнув Бранду и улыбнувшемуся в ответ Ирану, направилась к выходу. Глава 48. Улицы Калсалы. Город, украшенный первой осенней листвой, проглядывающий сквозь ажурную зелень деревьев, встретил пятерку всадников угрюмым молчанием. Тяжелые копыта Тиемлиса гулко ступали по булыжной мостовой, рассыпая быстро тающие в каменных закоулках эхо, а редкие, пугливо озирающиеся на стражников повелителя демоны торопились скрыться за надежными дверьми. Здесь всегда так мрачно, ежась от тяжелой, гнетущей атмосферы, царящей на быстро пустеющих улицах, спросила Эля ускакавшего рядом Гарма. С тех пор, как Барух приказал хватать всех, кто способен держать оружие. Но ведь война давно закончилась, провожая взглядом юную демоницу, поспешно затолкавшую в дом любопытного малыша, удивилась девушка. Война-то, может, и закончилась, только после вынужденного перемирия братец нашего императора совсем озверел. Вы не представляете, сколько девушек и детей пропало по прихоти Баруха и его приспешников. Губы Гарма изогнулись в злой усмешке. Ни один из нас не будет скучать по этому ублюдку. Почему же отец открыто не объявит о своем возвращении? Разве страх всех этих юаркхильнцев недостаточная причина, чтобы вселить в них надежду? Таная, вы же не думаете, что все, кто поддерживал Баруха добровольно, были во дворце той ночью? Повелитель прав. Его сходство с кузеном может сыграть нам на руку, но для этого нужно, чтобы никто, кроме нас, не знал о смене правителя. Это временная мера, но она позволит выиграть нам немного времени. А как же советники? Их ведь некем заменить. С этим ничего не поделать. Если не останется другого выхода, повелитель не станет больше скрываться, но пока есть возможность выявить предателей, стоит повременить. И все же, так жаль этих демонов, с сожалением глядя, как захлопывается очередная дверь, вздохнула Эллия. Они не заслужили столько страданий. А разве эльфы заслужили? С интересом взглянул на нее Горм. Неужели в вас совсем нет ненависти к расе отца? Нет, задумчиво покачала головой девушка. Я не жила в Эльминателе, и мне не успели привить ненависть ко всему вашему народу. К тому же, трудно ненавидеть, если первые демоны, с которыми мне пришлось познакомиться, оказались настолько благородны. В брошенном искоса взгляде мелькнула лукавая улыбка. Добродушно рассмеявшись, Горм махнул рукой в сторону трехэтажного каменного дома с высоким мраморным крыльцом. «Бранд сказал, вы любите оружие, это лавка местного оружейника. Насколько я помню, его изделия были весьма популярны среди воинов, а секира у него есть». Возбужденно подавшись вперед, спросила Эля, не сводя глаз с украшенной коваными узорами двери. «Не уверен, с сомнением пожал плечами страж, но ничто не мешает нам спросить». Он решительно направился к дому. Жестами показав остальным воинам оставаться на улице, Горм помог девушке спешиться и вместе с ней поднялся по белым с темными прожилками ступеням. Тяжелый бронзовый молоток, ударив по медной пластине, отозвался на прикосновение низким настойчивым гудением. «Чего господа изволит?» Мгновенно открыв дверь, подобострастно склонился в поклоне демон. На испещренном глубокими морщинами лице промелькнула тщательно скрываемая тень обреченности. «Если позволишь, мы посмотрим твой товар. Возможно, госпожа решит приобрести для себя один из твоих знаменитых мечей». Удивленный непривычно мягким тоном гостя, оружейник посторонился. «Да, что же это я? Проходите», старик растерянно умолк. Собравшись с духом, он быстро шагнул к высокой, закрытой на ключ стеклянной витрине. Вынув из нее матово блеснувший при свете ярких светильников клинок, украшенный богатой гравировкой, он осторожно протянул его Горму. «Вот, лучшие, что у меня есть». Взяв протянутое оружие, Горм сделал пару быстрых замахов и, сверкнув глазами, передал его Эле. «Что скажете, госпожа?» Задумчиво взвесив на ладони меч с изогнутой полумесяцем гардой, девушка провела пальцем по узкому лезвию и, насмешливо прищурившись, вернула его владельцу. «Неужели знаменитый оружейник торгует детскими игрушками? Я, вы, простите, госпожа», демон испуганно задрожал. «Думал, вы, как все, на показ берете. Настоящее-то оружие только воинам и надобно, да только последнее время». Оружейник расстроенно махнул рукой. «Но ежели вам серьезный клинок по нраву, то есть у меня», не договорив, старик с кряхтением полез под высокую стойку и, повозившись несколько минут, вытащил длинный, завернутый в простую мешковину ящичек. Развернув грубую ткань, оружейник откинул крышку и бережно, с величайшим благоговением, провел ладонью по лежащим внутри мечам-близнецам. «Эти мечи ковал мой отец. Не сердитесь, госпожа, но вы, первые, кто за долгое время отнесся ко мне по-доброму. От других-то все больше тычки да затрещины получаю, так пусть это сокровище вам достанется, а не эти муб». Он поспешно сжал побелевшие от страха губы. «Не бойся, больше никто не причинит тебе вреда. Отныне ты под моей защитой». От спрятанной глубокой ярости ноздри Горма едва заметно дрогнули. «Спасибо вам, господин», глаза старика влажно блеснули. Пряча беззащитные слезы, он поспешно склонился над раскрытым футляром и, ласково коснувшись прохладного металла, вынул один из мечей. «Осторожно, госпожа, таких острых клинков вы в руках еще не держали», он с поклоном передал его девушке. Затаив дыхание, Элия с восхищением разглядывала хищное, выкованное из эбонитового черного металла лезвие, вдоль закругленной кромки которого тонко извивался решетчатый орнамент. В навершии удобной, оплетенной узкими кожаными полосками рукояти, упирающейся в узорчатую гарду, солнечно переливался медово-золотыми оттенками янтарный триллиант. Отойдя немного в сторону, чтобы ненароком не задеть замерших в ожидании зрителей, Эля медленно крутанула над головой угрожающе вспыхнувший огненным сполохом меч, ощущая, как между ней и словно ожившим от ее прикосновения оружием протянулась едва уловимая нить странной, волнующей связи. Плавные тягучие движения, похожие на изящные танцевальные па, постепенно перерастали в стремительный смертоносный танец, размывая летящие лезвие в туманный полукруг. Пораженный вздох старика прервал невесомый полет, заставив забывшуюся Элю смущенно застыть посреди небольшого зала с поднятым над головой мечом. «Извините, я, кажется, немного увлеклась», украдкой заправляя выбившуюся из-под черной банданы прядь непокорных волос, улыбнулась девушка. «Да как же это? Неужели правда? Отец мне говорил, да я, дурак, не верил», засуетился оружейник. Вынув из ящика копию Элиного клинка, он протянул его Горму. «Господин, попробуйте вы». Недоуменно пожав плечами, демон отошел в сторону и принял боевую стойку. Черный, отливающий металлическим блеском меч-близнец гордо взлетел к высокому потолку и, страж разочарованно скривился. «Ничего не понимаю, он же совсем не отбалансирован. Да таким мечом даже цыпленка не зарезать. Госпожа, простите мою назойливость, но не могли бы вы повторить?» Не найдя слов, он пошевелил в воздухе узловатыми пальцами. Удивленно посмотрев на старика, Эля пожала плечами и, забрав у Горма двойник своего меча, выполнила странную просьбу оружейника. И снова, быстрые, летящие движения, наполненные невероятным совершенством, тихая, напоенная ликованием песнь пробудившихся от долгого сна клинков и жгучие, полыхающие пламенем мерцание. И вновь между разгоряченной удивительным танцем полукровкой и грозным оружием протянулась тончайшая, но неизмеримо прочная нить. Запыхавшись, Эля остановилась, с трудом восстанавливая сбившееся дыхание. «Они идеальны, так я и думал», старик радостно рассмеялся. В уголках медно-карих глаз собрались лучики мелких морщинок. «Вы уж не серчайте на меня, да только обманул я вас. Отец мой к этим мечам никакого отношения не имеет, охранятся они в нашей семье еще со времен первого оружейника нашего рода, а я, ровно 30-й из длинной вереницы имен, а близнецы-то совсем непросты». Так, старик, уложив притушивший огненный отсвет клинки обратно в футляр, Элия любовно провела пальцем по чуть изогнутому лезвию. «Так и есть», — почтительно кивнул старик, — «в нашей семье хранится одна легенда. Длинная она, чтобы не утомлять господ, пересказывать не стану, но суть передам. Было это почти на заре времен, когда мой дальний прадед во время охоты наткнулся в горах на странную жилу. Даже на фоне темного камня найденная руда отличалась пронзительной чернотой, но при этом, оружейник, с восхищением глядя на покоящихся в бархатных гнездах двойников, еле заметно покачал головой. Она излучала свой, непривычный смертному глазу свет. Как это может быть, не знаю, сам не видел, но прадед писал, что это был именно он. Черный свет, Галаандур, именно так звали моего предка, скрыл ото всех свою находку, но с тех пор начал потихоньку разрабатывать чудесный металл. Он боялся рисковать и ковать оружие из чистой руды, поэтому добавлял ее понемногу в обычное железо. И вот что странно, мечи и кинжалы с добавлением черного света, как прадед называл открытый металл, приобретали невероятную остроту и гладкость. Не знающие секрета новые владельцы оружия восхищались мастерством мастера, из уст в уста передавая его имя. Галаандур становился все более знаменит, к нему съезжались со всего света, чтобы за огромные деньги приобрести столь изысканные игрушки. Так зародилась наша династия. Но однажды, будучи в весьма почтенном возрасте и предчувствуя скорую немощь, прадед решил хоть раз выяснить, какими же свойствами будет обладать оружие, выкованное из чистой, ничем не разбавленной руды. С помощью посвященных в тайну сыновей он устроил в горах, неподалеку от удивительной жилы, малую кузницу, поставив в ней переносной горн, запасся жарким углем, притащил огромные меха для раздувания огня. Самым трудным оказалось перенести наковальню, но и с этим, ведомый неистовым любопытством, Галаандур справился. Собрав все необходимые инструменты, он оставил оружейную на своих сыновей и надолго отправился в горы. В легенде не сохранилось, сколько дней и ночей ковал он заготовки для будущих мечей близнецов, но однажды, у каждой расы в этом мире свои боги, но все мы их дети. Аллилея, богиня жизни и света лесного народа, Иланион, бог мрака и покровитель демонов, суровый воин и справедливый судья. Они пришли к Галаандуру с предрассветной метелью гордые, прекрасные. Брат и сестра, ночная тень и солнечное сияние. Не нужно быть провидцем, чтобы дитя узнало своих родителей. Так и прадед с первого взгляда понял, кто почтил его своим божественным присутствием. В смятении пал Галаандур на колени, склонив голову в величайшем почтении. Улыбнулась Аллилея, осветив улыбкой угрюмые стены пещеры, и возложила длань свою на один из будущих клинков. Взметнулись на призрачном ветру легкие, белоснежные шелка длинного одеяния и нестерпимый, слепящий свет окутал стройную, невесомо хрупкую фигурку вечно юной богини. Мрачнее грозных снеговых туч был бог, возложивший крепкую мозолистую длань на второй клинок. Взвихрились в круг статной, высокой фигуры темные одежды, и густой, непроглядный мрак, укрыв сияние Эллилии, поглотил горную кузницу, оставив дрожащего от ужаса Галаандура вне времени и вне пространства. Сердце прадеда, подстегнутое дикой, слепящей паникой, больно билось о ребра. Вспомнив о гордости, Галаандур, шатаясь, поднялся с колен и вскинул седую голову, всматриваясь в черную, непроницаемую тьму слезящимися глазами. Там, где нет времени, секунды кажутся вечностью, а века проносятся мимо в один миг. Но постепенно, с каждым вздохом отступая все дальше, темнота рассеялась, и перед старым оружейником вновь предстали боги, держа на раскрытых ладонях клинки, прекраснее которых Ледения еще не знала. Демон надолго замолчал, задумчиво улыбаясь тихому течению воспоминаний. «Не томи же, Эля», чувствуя странное беспокойство, нетерпеливо постучала пальцами по толстому стеклу витрины. «Простите, госпожа», очнувшись от ее оклика, виновато улыбнулся оружейник. Так вот, забрав у сестры рассыпающий огненные искры меч, Ланион протянул оба клинка моему прадеду. «Вы уж не серчайте, не стану я дословно передавать состоявшийся тогда разговор. За пролетевшие поколения легенда стала похожа на длинную невероятную сказку, в которой трудно отыскать зерно вложенной когда-то истины, но теперь я знаю, где правда, о ней и скажу». Долгие столетия Ланион и Аллилея наблюдали за тем, как бережно и опасливо относится Галаандур к неожиданной находке, и, видя, что не поддался он алчности, решили наградить мудрого оружейника, вложив в его последние творения частицы божественной сущности, соединив в несокрушимом металле жизнь и смерть, любовь и ненависть, боль и справедливость. В каждом из смертных есть свет и есть тьма, каждый миг чаши весов колеблются то в одну, то в другую сторону. Абсолютное добро так же опасно, как чистое, ничем не разбавленное зло, ибо добро без зла теряет свое значение и становится хаосом, а зло без добра обращает в страшное ничто все, к чему прикасается. Отныне, по желанию богов, лишь тот, кто кто познает смерть и вновь обретет жизнь, тот, чьи чаши весов застынут в идеальном равновесии, тот, кто, развеяв золу, вновь разожжет жаркий огонь справедливости и любви, только он сможет оживить выкованные Галаандуром клинки, и будут они верой и правдой служить ему, даруя божественные силы. За многие поколения моих предков лишь немногим посчастливилось стать избранными, и каждый из них достойно нес свое бремя, а после их смерти чудесные близнецы вновь возвращались к нашему роду. Так гласит легенда. Оружейник недоверчиво покачал головой, но я никогда не верил, что смогу собственными глазами убедиться в подлинности тех событий. Мечи признали вас, госпожа. Он с легким сожалением взглянул на раскрытый футляр, но в следующее мгновение в медно-карих глазах вспыхнула решимость. Они ваши без всякой платы. Так завещал мне отец, а ему, мой дед. Не могу, чувствуя, как ее душа рвется к странным близнецам, Эля с усилием отступила подальше от стойки с маняще распахнутым ящиком. Ты найдешь кого-то более достойного, чем я. Твердая, прохладная рука Гарма легла на ее напряженное плечо. Ты можешь отвергать истину, но эти мечи уже выбрали себе хозяина, точнее, хозяйку. Аллилия добра, но Ланион не простит твоей слабости. Он воин, Таная, и битва – это то, что ему знакомо лучше всего остального. Он презирает отступников, а ты, отрицая свершившееся, предаешь сама себя. Выстоять бой еще не означает выиграть войну, и пока ты жива, она будет длиться. Я устала, Горм, онемевшими губами прошептала Эллия, неотрывно глядя на призывно поблескивающие клинки, и больше не хочу войны. У тебя нет выбора, страж сурово сжал губы, ты дитя двух миров, которым еще только предстоит снова найти пути друг к другу, и именно тебе суждено стать первой опорой, на которой будет держаться новый, надежный мост. И вновь я всего лишь пешка на шахматной доске, вспомнив любимую игру названного отца, с горечью взглянула на него Эля. Уже нет, сжав безвольную ладонь девушки, Горм положил ее на удивительно теплый металл оружия, теперь ты больше чем пешка. Завороженная беззвучным зовом, Эллия нерешительно сомкнула холодные пальцы на кожаной рукояти, мгновенно почувствовав, как тонкая связующая струна вновь обвила тонкое запястье и скользнула выше, настойчиво оплетая ее тело невидимой мерцающей паутиной, опутав застывшую девушку с ног до головы. Бледное, видимое лишь магическим зрением свечение мягко втянулось под кожу, оставив внутри теплое обещание защиты и безмолвной поддержки. Стряхнув сковавшее ее оцепенение, Эля решительно вынула из ножен подаренные Брандом клики и без единого слова протянула их Горму, а их место тут же заняли ликующе вспыхнувшие огненной вязью близнецы. Игра продолжается, хищная улыбка изогнула нежные губы полукровки, отразившись в бездонных глазах. Что ж, не мне оспаривать волю богов, вот только. Голос девушки угрожающе зашипел, играть мы будем по моим правилам. Я больше не буду пешкой в их шахматной партии. Пешкой, насмешливый голос, раздавшийся за ее спиной, заставил девушку резко обернуться. Блеклая тень, отбрасываемая высокой витриной, сгустилась в непроницаемое, чернильное пятно, медленно обретая очертания высокой, уже знакомой или фигуры, и, отделившись от стены, навстречу изумленным зрителям шагнул Ланион. Бедное дитя, по бледному лицу божества скользнула насмешливая гримаса, ты так и не поняла, что никогда не была безвольной игрушкой. Приблизившись к напряженно замершей девушке, верховный воин ласково заглянул в тревожно сузившиеся глаза. «Мы следили за тобой, надеясь вмешаться в тот миг, когда ты оступишься, но этого так и не произошло. А как же твои слова там, в пещере?» «Дерзко, как равному», — бросила Эля, ничуть не страшась полыхающего в бездне огня. «Ты имеешь в виду эксперимент?» К удивлению Элли, интонации Ланиона окрасились в оттенок вины. «Я не стану просить прощения, мы действительно спланировали твое рождение, как и похищение твоей матери первым советником, но к тому времени у нас не оставалось выбора. Юаркхельм оказался на краю гибели, и лишь появление дитяти, объединившего свет и тьму, могло изменить ход событий. Ты сильнее, чем любой из твоих сородичей с обеих сторон. А если бы я не стала искать мести, не готовая простить?» Эля с яростью сжала кулаки. «Если бы я сломалась, мы не позволили бы свершиться непоправимому», печально качнул головой Ланион. «Но ты должна была сама найти решение, и ты справилась. Я едва не сдалась», отвернувшись, с горечью прошептала девушка. «Я готова была сдаться, если бы не Вертран. Я не могу влиять на судьбы людей, я властен лишь над теми, в ком течет моя кровь, но Зариус не отказал мне в маленькой просьбе. Так значит, и это всего лишь ваше решение? Задохнувшись от боли, Эля до крови прикусила губу. Нет, дитя, брат согласился лишь направить человека в тот переулок. Волей случая им оказался твой наставник. Учить тебя – его собственный выбор. Значит, боясь услышать ответ, девушка подняла на Ланиона полные страха глаза. Значит, он искренне любил тебя? Без тени насмешки кивнул Верховный Воин. Чего же вы ждете от меня теперь? Вспомнив обстоятельств появления Ланиона, спросила Эллия. Иди своим путем, поступай так, как велит тебе сердце. Я прошу лишь об одном. Не отвергай ни свет, зажженный наследием эльфийской крови, ни тьму, дарующую силы моим детям. В этих клинках, протянув окутанную мраком ладонь, Бог коснулся спящих близнецов, частицы нашей Саллилии души. Любовь не может существовать без ненависти, жизнь не имеет цены без ожидания смерти, а справедливость идет рука об руку с болью. Помни об этом. Помни и не отрицай ни одно из них. Добродетель без примеси греха столь же опасна, как чистое зло, ибо теряет смысл и не замечает, как обращается в то, что так настойчиво отторгает. Я услышала тебя, Эля гордо вскинула подбородок, глядя в темные, мерцающие тлеющим огнем провалы глаз Ланиона. Прости мне мой гнев, ты имеешь на него право. На суровом лице божества промелькнула тень сожаления. Мы знали, что тебе предстоят нелегкие испытания, но сознательно обрекли тебя на эти муки. Теперь я понимаю, что и у богов не всегда есть выбор. Не смело коснувшись вздрогнувшей руки воина, прошептала девушка. Мы боги, но и у нас есть границы возможного. Мы создали расы и наделили их свободой выбора, волей, разумом, позволив вершить свои судьбы, но вместе с тем потеряли возможность прямо вмешиваться в их дела. Это плата за глупую самоуверенность. Клянусь, я буду достойна вашего дара. Я ни минуты не сомневался в тебе, дитя, с отеческой нежностью улыбнулся ей Ланион, но мне пора. Я и так нарушил негласные правила, явившись сюда. Спасибо, зная, что воин поймет вложенный в короткую благодарность смысл. Эля на мгновение склонила голову и вновь посмотрела на грустного бога. «Прощай, мы больше не встретимся, но помни, что я всегда рядом с тобой». Протянув руку, но так и не коснувшись вскинутого к нему лица, бог отступил. Мрак, окутывающий его статную фигуру, взвихрился яростным смерчем и словно втянулся в голую, ничем не украшенную стену лавки, унеся вслед за собой темное божество. Века прожил, но такого чуда не удостоился. Отмер оружейник, с благоговением глядя на странную посетительницу. «Значит, госпожа, полукровка, не бойтесь, я вашу тайну в могилу унесу», заметив, как угрожающе сузились глаза Гарма, поспешил успокоить он. «Не знаю, что происходит, ведь наш повелитель ненавидит эльфов, но не мое это дело. Раз сами боги на вашей стороне, не мне с ними тягаться. Да и справедливо это, клинки та что демонам, что эльфам одинаково служили. Я ж как, когда предлагал вам мечи, вовсе не думал, что легенда правдой окажется. Думал, как все, сочтете никчемными железками да оставите старика в покое. А оно вон как обернулось. Так тому и быть. Вот что, старик», взглянув на задумчиво застывшую девушку, Горм решительно положил на стойку мечи Бранда, «плату тебе брать не велено, но эти клинки ничуть не уступают лучшему оружию повелителя. Оставь их себе, Таная», окликнул он по-прежнему безучастную ко всему полукровку, «если тебе ничего больше не нужно, нам лучше вернуться во дворец». «Нет, подожди», очнувшись от спутанных мыслей, обернулась Эллия, «я же искала подарки для своих друзей». «Сожалею, госпожа», с виноватым вздохом развел руками оружейник, «здесь вы не найдете ничего достойного. Стражники давно уже отобрали у меня все, чем можно было сражаться. Боится наш повелитель, что демоны взбунтуются, вот и велел изъять все маломальски приличное оружие. Я и мечи-то эти сохранил благодаря их чудесному свойству, а так бы». Он с горечью махнул рукой. «Что ж, тогда нам здесь действительно нечего делать». Эля с огорчением обвела глазами полупустое помещение. «Идем, Горм, я хочу вернуться домой». Вежливо распрощавшись со стариком, спутники покинули скромную лавку и, вскочив на коней, поспешили покинуть негостеприимную Калсалу. Горм, спешившись у ступеней, ведущих к высоким вратам дворца, окликнула девушка воина: «Пожалуйста, не говори никому о том, что произошло в городе. Сейчас не время». «Хорошо, Таная, я буду молчать». На мгновение верность Актарису взяла верх над личной симпатией, заставив его колебаться, Но страж решительно отбросил сомнения, зная, как бережно повелитель относится к дочери. «Ты вправе решать сама». «Спасибо», задержав скованный печалью взгляд на гордом лице Гарма, Эля шагнула к высоким дверям. Проводив взглядом напряженную фигурку с неестественно прямой, словно сведенной жестокой судорогой спиной, воин с жалостью покачал головой и, не доверяя любимого Брейра юной госпожи никому другому, самолично повел Тиемлиса в императорскую конюшню. Глава 49. Еще один день. Гонимая первыми проблесками просыпающегося рассвета, ночь еще цеплялась туманными пальцами за позолоченные осенним дыханием деревья, не желая отдавать свою власть без боя. Но упрямые солнечные лучи, пронзая острыми спицами лилово-розоватые облака, одну за другой гасили последние звезды, подтягивая все выше и выше источник живительного света. Прижавшись лбом к холодному стеклу стрельчатого окна, Эля неотрывно смотрела, как на далеком, поросшем густыми деревьями горизонте медленно проявляется тонкая изогнутая полоска рвущегося из ночного плена солнца, с каждым выдохом становясь все шире и шире, пока над сонной Калсалой не вспыхнул ослепительный круг. «Пора», неслышно подойдя к замершей девушке, Эрон с нежностью заключил ее в объятия. «Актрис ждет». «Пора», эхом откликнулась Эллия, с разочарованным вздохом поворачиваясь лицом к любимому, но в такое чудесное утро совсем не хочется думать о смерти. «Иногда нет другого выхода», — грустно улыбнулся эльф. Теплые губы мягко коснулись прохладного лба девушки. «Ты прав», — неохотно выбравшись из кольца надежных рук, Эллия направилась к сундуку, на котором чьи-то заботливые руки разложили присланное актрисом платье. Через несколько минут, стоя у высокого, в пол, зеркала, она завороженно разглядывала отраженную серебряным стеклом незнакомку. Удлиненное, до самых пят, одеяние из струящегося камринейского шелка редкого алмазно-белого цвета окутывало стройную фигурку невесомым мерцающим облаком, мягко обтекая высокую грудь и тонкую талию, ниже которой рассыпалась текучими складками. Свободные полупрозрачные рукава, спадая ниже бедер, открывали в длинных, от самого локтя разрезах изящные руки с унизанными положенными императорской наследнице перстнями пальчиками. Скромный, украшенный ажурной вышивкой вырез едва обнажал ключицы, а по спине, расстилаясь по ковру хрустально-прозрачными переливами, стекал легчайший шлейф из незнакомой ли воздушной ткани. Изысканная диадема, почти незаметная в светлых, словно припорошенных серебряной пылью волосах, мягкими локонами лежащих на хрупких плечах, и удобные сапожки из белоснежной кожи довершали сказочный наряд. «Я выгляжу», прищурившись, Эля с нервной улыбкой окинула свое отражение придирчивым взглядом, абсолютно нелепо. «Ты выглядишь чудесно», поправляя манжеты нового, принесенного вместе с платьем или богатого камзола, отозвался Эйрон. «Так, как и должна выглядеть дочь императора».